Глава 41. Продукты, полезные для клеток мозга, и продукты-филлеры. Примечание. Филлер, от английского fill, наполнять, заполнять. Наполнитель, заполнитель. Люди часто называют продукты-филлеры вредными, потому что этот термин ассоциируется у них с некачественными обработанными пищевыми продуктами, консервантами, пищевыми химикатами и добавками. По правде говоря, все ранее перечисленное не следует называть филлерами. Правильным было бы назвать это токсичными обработанными пищевыми продуктами, консервантами, пищевыми химикатами и вредными добавками. Все они относятся к категории продуктов предателей мозга. Мы не осознаем, что наш рацион состоит из трех категорий. Продукты, предающие мозг, продукты питания и пищевые химикаты, которые активно препятствуют нашему исцелению. Продукты-филлеры. Те, которые занимают много места и не обладают целебными свойствами, помогающими сопротивляться тому, с чем мы сталкиваемся в современном токсичном мире заболеваний. Продукты, полезные для клеток мозга, те, которые активно помогают нам исцеляться. Истинное значение продуктов-филлеров заключается в том, что они занимают место другой пищи, исцеляющей клетки мозга, которая может помочь изменить вашу жизнь и обратить вспять хронические заболевания. Продукты-филлеры не помогают избавиться от хронических недугов. Они могут не усугублять состояние, но все же и не способны излечить хроническую болезнь. Восстановление и исцеление мозга зависит от продуктов, которые не являются филлерами, от продуктов, полезных для клеток мозга. Не удивляйтесь, если в списке продуктов-филлеров, которые вы найдете далее в этой главе, вы увидите цельные продукты. Вы можете подумать, что здесь закралась ошибка, и поэтому в списке нет обработанных пищевых продуктов. Никакой ошибки нет. Продукты-филлеры в их истинном значении могут быть цельными, чистыми, органическими, а не обработанными или изготовленными в лаборатории пищевыми продуктами. Они могут быть основой нашего рациона, когда мы не боремся с хроническими болезнями. Как человеческие существа мы можем выживать, питаясь ими. Хотя качество нашей жизни может быть не очень высоким, все же мы можем выживать. В ситуации, когда мы хронически больны, к пище предъявляются критические требования. Они включают необходимость наличия противовирусных и антибактериальных соединений и достаточного количества питательных веществ, таких как микроминералы, витамины, антиоксиданты и полезные, немалопригодные аминокислоты. Существует разница между лекарственными и продуктами-филлерами. Да, во-вторых, тоже содержатся питательные вещества, присутствуют микроминералы, витамины, аминокислоты, омега-жирные кислоты и другие вещества. Однако они содержатся в столь малых количествах, что к ним нелегко получить доступ. В отличие от лекарственных, исцеляющих продуктов, полезных для клеток мозга, где эти питательные вещества содержатся в больших количествах, и их гораздо легче усваивать и получать к ним доступ, в продуктах-филлерах отсутствует один из наиболее важных типов химических веществ, необходимых человечеству для выживания в наши дни. Противовирусные, антибактериальные, антипаразитарные и противоплесневые соединения. В них также нет другого важнейшего набора химических соединений, тех, которые способны выводить токсичные тяжелые металлы и ядохимикаты. Несмотря на то, что продукты-филлеры содержат питательные вещества, они все же не обладают такими свойствами. Одна из причин, по которой мы привыкли полагаться на продукты-филлеры, заключается в том, что нас убеждают в их полезности, заставляют поверить, что согласно науке о питании, они содержат более чем достаточное количество необходимых нам питательных веществ. Запросто можно оказаться введенным в заблуждение и пойти по ложному пути питания. Когда пищевая наука прославляет какое-либо питательное вещество, которое есть в орехах, рыбе, курице или бобовых, мы склонны обращаться с ним как с золотым самородком. Это может привести даже к тому, что, кушая овсянку, вы будете мысленно повторять, насколько она полезна для вас благодаря содержащимся во все питательным веществам. У нас вошло в привычку употреблять продукты-филлеры, в результате чего наш рацион в основном состоит из них и продуктов, предающих мозг, что сокращает возможности для еды, которая обладает мощными целительными свойствами. Для регенерации мозга требуется пища с высоким содержанием питательных веществ. Для восстановления нейронов, нейротрансмиттеров, мозговой ткани, глиальных и нервных клеток, ствола мозга и черепно-мозговых нервов требуется нечто большее, чем говядина свободного выпаса, овсянка или миндальное масло. Список продуктов, полезных для клеток мозга. Продукты, полезные для клеток мозга, делятся на 5 категорий. Фрукты, листовая зелень, пряные травы, дикорастущие продукты и овощи. Все они способны бороться с болезнями, а также поддерживают рост клеток в головном мозге, таких как глиальные, клетки соединительной ткани и нейроны. Ваша цель не в том, чтобы включить в свой рацион как можно больше различных продуктов из этого списка. Скорее, если ваша задача – исцеление, сосредоточьтесь на том, чтобы сделать те из них, которые вы выберете из этого списка, основной частью своего рациона. Попробуйте заменить продукты-филлеры и придающие мозг на полезные для клеток мозга. При этом вы можете употреблять их любым способом, который вам больше нравится. Если хотите в течение некоторого времени попробовать монопитание, обратитесь к книге «Очищение для исцеления». Там вы найдете рекомендации по монопитанию бананами, папайей, картофелем или горошком, с соком сельдерея и листьями салата по желанию, а также другие монопротоколы для различных заболеваний. Имейте в виду, что здесь представлен далеко не исчерпывающий список. Например, у вас могут быть в наличии замечательные местные фрукты, которые не приводятся. Это просто список типичных примеров, который даст вам некоторое представление о целебных свойствах фруктов, листовой зелени, пряных трав, дикорастущих продуктов и овощей. Также обратите внимание, что он составлен не в порядке убывания их полезных свойств. Фрукты и ягоды. Абрикосы, авокадо, употреблять в ограниченных количествах из-за содержания жира. Азиатские груши, ананас, апельсины, бананы, виноград, гранаты, грейпфрут, груши, гуава, джекфрут, дыни, включая арбуз, медовую и канарскую дыню, дыню Санта-Клаус и креншоу, галию, шаранте и касабу. Заварные сахарные яблоки, инжир, канистель, яичный фрукт, киви, клюква, лайм, лимоны, личи, локват, мушмула японская, мамея, манго, мандарины, маракуйя, нектарины, оливки, употреблять в ограниченных количествах из-за содержания жира, папайя, персики, питайя, драконий фрукт, помело, рамбутан, саподилла, сапота, сливы, старфрут, карамбола, сурсоп, танжерины, танжело, включая клементин, сацума, робинсон, понкан и миньола, финики, хурма, черешня, черемойя, яблоки, ягоды, включая ежевику, чернику, малину, черную малину, клубнику и местные съедобные ягоды. Листовая зелень. Бок чой, брокколи рабе, водяной крес, зелень горчицы, зелень редиса, капуста листовая, кейл, латук, включая зеленый листовой, красный листовой, масляный листовой, ромен и негибридные сорта. Микрозелень, включая зелень подсолнечника и побеги гороха. Полевой салат, проростки, руккола, шпинат, эндивий, включая курчавый. Травы и пряности. Примечание. Дополнительные лекарственные съедобные травы, в том числе дикорастущие, представлены в разделе «Евангелие о добавках» в книге «Хранитель мозга. Протоколы программы очищения и рецепты». Базилик, зеленый лук, имбирь, кинза, куркума, лук, майоран, мелисса лимонная, мята, орегано, петрушка, розмарин, сельдерей, тимьян, чеснок, шалфей, шнит, лук. Дикорастущие продукты. Если вы узнали какой-то продукт из приведенных и сомневаетесь, что он относится к дикорастущим, знайте, что он включен в список не просто так, а поскольку он очень близок к своему дикому виду, даже если легко доступен в продуктовом магазине. Алоэ вера, гриб рейши, гриб чага, грибы, негаллюциногенные, непсиходелические съедобные сорта, такие как портобелло, шампиньон, лисичка, шиитаке, дикая клюква, дикая черника, другие дикие съедобные ягоды, зелень одуванчика, каштаны, кокосовая вода, не розовая и не красная, без натуральных ароматизаторов, кокосовый орех, употреблять в ограниченных количествах из-за содержания жира, корень лопуха, кребы, морские овощи. Примечание. Кребы, с английского crab apples, группа декоративных сортов и видов яблони с плодами, имеющими диаметр меньше или равный 5 сантиметрам. Известно более 800 сортов. Морские овощи, предпочтительно атлантические, включая далс, ламинарию и ирландский мох, также нори. Негибридные бананы, негибридные салаты, смородина, сырой мед, шелковица, шиповник. Овощи. Артишоки, баклажан, брокколи, брюква, брюссельская капуста, горох, кабачок, капуста, картофель, кольраби, морковь, огурцы, пастернак, помидор, редис, репа, романеско, свекла, остерегайтесь ГМО, биоинженерных продуктов, сельдерей корневой, сладкий картофель и ямс, спаржа, спелый перец, не зеленый, стручковая фасоль, включая зеленую, стручковый горошек, тыква, включая сорта баттернат, деликата, сладкий пельмень, кабоча, желудевая и медовый орех. Цветная капуста, цукини, чечевица. Лучше всего употреблять после замачивания на сутки. Удалите все камешки. Не позволяйте ей доминировать в рационе, если только она не является единственной доступной вам пищей. Список продуктов-филлеров. Эти продукты не обязательно навредят вам. Не все из приведенных в списке равноценны. Но в любом случае, если в вашем рационе преобладают продукты-филлеры, как содержащие, так и не содержащие большое количество жиров, вы лишаете себя чего-то необходимого для исцеления и поддержания здоровья и жизненных сил. Обратите внимание, что продукты питания перечислены не в порядке их важности. Кроме того, этот список не является исчерпывающим. Скорее, в каждой категории приведен типичный набор примеров. Также имейте в виду, что этот список не поощряет добавлять в свой рацион продукты-филлеры или вносить разнообразие в те из них, которые уже есть в вашем рационе. Ваша цель не в том, чтобы выбрать больше этих продуктов. Если вы боретесь с каким-либо симптомом или заболеванием, перечисленное следует включать в рацион в редких случаях, а то и вообще избегать их употребления. Помните, что в продуктах-филлерах отсутствуют противовирусные, антибактериальные, антипаразитарные и противоплесневые соединения. Они также не являются нейтрализаторами патогенных микроорганизмов, токсичных тяжелых металлов и ядохимикатов. Существует разница между лечебными продуктами для клеток мозга и продуктами-филлерами. Безглютеновые и псевдозлаки. Амарант, гречиха, дикий рис, киноа, овес, включая домашнее овсяное молоко, пшено, рис, теф. Примечание. Теф или теф, с латинского «ярогростис теф», растение семейства злаки. Родина тефа – Эфиопия, где он в настоящее время является основной зерновой культурой и занимает около 30% от всей пашни. Теф культивируется в основном в Эфиопии и Эритрее. В меньшей степени его выращивают в других африканских странах. В Эфиопии из размолотого зерна тефа готовят лепешки. Из смеси муки пшеницы и тефа пекут хлеб. В других странах Африки растения культивируют как кормовую культуру. Зеленая масса и солома тефа – хороший корм для животных. Бобовые. Белая фасоль, бобы гарбанзо, нут. Красная фасоль, масляная фасоль, фасоль адзуки, фасоль каннеллини, фасоль неви, фасоль пинто, черная фасоль, черноглазый горох. Продукты-филлеры на основе жиров. Продукты-филлеры в следующих категориях – это продукты на основе жира, которые препятствуют детоксикации. Высокое содержание жира не позволяет печени, лимфе и крови освобождаться от патогенов, токсинов и ядов, что, в свою очередь, не позволяет мозгу и другим органам очищаться и омолаживаться. Хотя это правда, что такие продукты, как орехи, семечки и продукты животного происхождения могут содержать витамины, микроминералы и другие питательные вещества, питательность продуктов на основе жиров недостаточна, чтобы компенсировать то, с чем сталкивается человеческий организм в наше время. Питательные вещества этих продуктов не перевешивают вред от высокого содержания жира. Включение в свой рацион продуктов-филлеров на основе жиров зависит от того, насколько вы больны. Их всегда следует употреблять в ограниченном количестве, даже если вы находитесь на том этапе своей жизни, когда все еще употребляете продукты-филлеры и не страдаете от хронических недугов. Если вы пытаетесь выздороветь, лучше полностью отказаться от этих продуктов. Орехи и семена. Арахис, бразильские орехи, грецкие орехи, кешью, миндаль, молоко из орехов и семян домашнего приготовления, орехи макадамия, семена конопли, семена кунжута, семена льна, семена подсолнечника, семена чиа, тыквенные семечки, фисташки, фундук. Пасты из орехов и семян. Арахисовая паста, миндальная паста, паста из бразильских орехов, паста из грецких орехов, паста из кешью, паста из конопляного семени, паста из семян подсолнечника, паста из тыквенных семечек, паста из фундука, паста хи ореха макадамии, тахини, фисташковая паста. Более полезные масла. Арахисовое масло, виноградное масло, кокосовое масло, кунжутное масло, льняное масло, масло авокадо, масло грецкого ореха, масло ореха макадамии, миндальное масло, оливковое масло, подсолнечное масло. Рыба. Как и в случае с другими продуктами-филлерами, если вы больше не едите рыбу, вам точно не нужно добавлять эти продукты в свой рацион. Приводим лучшие варианты, если вы едите рыбу. Дикая пикша, дикая скумбрия, дикая форель, дикие сардины, дикий лосось, дикий палтус. Продукты животного происхождения. Как и в случае с другими продуктами-филлерами, если вы уже не едите мясо и или птицу, вам точно не нужно добавлять эти продукты в свой рацион. Приводим лучшие варианты, если вы едите продукты животного происхождения. Говядина травяного откорма, дичь, органическая индейка свободного выгула, органическая курица свободного выгула.